вторые сутки меня качает по волнам, с душою пополам. Я заплатил сполна, и полная луна лишь мне кивала сверху, а темнота печально так отвечала эхом. Мне не до смеха, в довесок телефон молчит, и одна из причин, на части сдал ключи. Начни все с чистого листа, мне говорят знакомые, но в сердце пустота, как будто впал в кому. Я по этому наклону покорно и в обрыв, опередив мой сонный взгляд и встретив нервный срыв. Я знал, что будет взрыв, и объектив дал снимок, запечатлить не всю жизнь, а лишь ее отрывок. И нету перспективы, а может просто силы, мне противны все те мысли, что тогда носил. Ведь я просил, чтобы чуть-чуть не повезло, но как назло сезон дождей или дождей сезон. Прости, но меня затопил этот сезон дождей. Освободи меня от мысли, сделай чуть сильнее. Пройден тот путь, и не вернут бессонных тех ночей. Верю, когда-нибудь забуду сезон дождей. Прости, но меня затопил этот сезон дождей. Освободи меня от мысли, сделай чуть сильнее. Пройден тот путь, и не вернут бессонных тех ночей. Верю, когда-нибудь забуду сезон дождей. Сколько времени уже прошло с тех пор, иногда смотрел в окно в упор, но так и не дал отпор. Наперекор всему опять идут эти дожди, они оставили осады глубоко внутри. Среди этой пустоты я опять не свой, а в это время вовсе и чужой. Постой, сбивает с ног, и нету сил подняться, и тем более нету времени, чтобы меняться. Все это состояние пугает, а затем из стороны в сторону, между этих стен надежды тают. Но так бывает, надо брать пример с тех, кто не унывает. Продолжает проливать свет на эту темноту, заполняет пустоту, и в ожидании живут бодрее. Я потерялся в лабиринте этих этажей, когда же он закончится, этот сезон дождей? Прости, но меня затопил этот сезон дождей. Освободи меня от мысли, сделай чуть сильнее. Пройден тот путь, и не вернут бессонных тех ночей. Верю, когда-нибудь забуду сезон дождей. Прости, но меня затопил этот сезон дождей. Освободи меня от мысли, сделай чуть сильнее. Пройден тот путь, и не вернут бессонных тех ночей. Верю, когда-нибудь забуду сезон дождей. Над небом тучи, холодный дождь пронзал насквозь, и как песок сыпучий, внутри копилась злость. Я как незваный гость этих дней и событий, душа и тело вроде хочется забыть все. А есть ли смысл? Беги быстрее, шепчет голос от этих двух полос. А черный я не скроюсь, это не новость, все превратилось в бесконечность. И если честно, от этого ничуть не легче. Сжимаю крепче кулак, прошу замри, дай миг. Остановите, не пытайся времени впритык. Я не привык, уже срываюсь и на крик, как узник в заточении, я один из них. Это последний стих, и я прошу буквально простить мои грехи. Я закалился сталью, как по спирали, вернуть обратно мне дорогу. И лишь хочу, чтоб завтра все было по-другому. Прости, но меня затопил этот сезон дождей. Освободи меня от мысли, сделай чуть сильнее. Пройден тот путь, и не верну бессонных тех ночей. Верю, когда-нибудь забуду сезон дождей. Прости, но меня затопил этот сезон дождей. Освободи меня от мысли, сделай чуть сильнее. Пройден тот путь, и не верну бессонных тех ночей. Верю, когда-нибудь забуду сезон дождей.